Его ближайшие друзья – Каролайн Митчелл, Ричард и Рут Роджерс, Алан Йентоп и Филиппа Уокер, Мелвин Брэк и другие – задумали устроить по случаю третьей годовщины Фетвы публичное мероприятие с участием многих ведущих писателей. Согласились приехать Гюнтер Грасс, Марио Варгас Льоса, Том Стоппард, а те, кто этого не мог, Надин Гордимер, Эдвард Саид, обещали прислать свои выступления в видеозаписи. О чем не было объявлено публично, это что он намеревался неожиданно появиться сам. Местом собрания решили сделать Stationers Hall, старый гильдийский зал, где много лет назад, в другой жизни, он получил Букеровскую премию. Тому молодому писателю не доводилось выслушивать издательские отказы публиковать его в мягкой обложке, но золотые годы миновали. Он встретился с Питером Майером дома у Гиллана, и Майер наконец-таки высказался определенно. Нет, он не может назвать день, когда Пингвин готов будет выпустить «Шайтанские аяты» в дешевом варианте. Однако он лично дает гарантию, что книга в твердом переплете будет оставаться в печати. Да, он согласен вернуть автору права на издание в мягкой обложке, чтобы можно было осуществить публикацию силами того или иного консорциума. Все старались вести себя вежливо и мягко, хотя момент был шокирующий. Вновь присутствовал юрист Майера Мартин Гарбус, и он высказал мнение, что в Америке, возможно, удастся образовать консорциум, возглавляемый Ассоциацией американских книготорговцев, Американским пен-центром и гильдией авторов. На следующий день Гарбус позвонил Фрэнсис Дсоуса и, не имея на то никаких полномочий, заявил, что он создает консорциум, и спросил ее, готова ли статья 19 стать издателем книги в Великобритании. Позднее Гарбус заявил на страницах «Нью-Йорк Таймс», что именно он стоял за созданием консорциума, выпустившего книгу. Это утверждение не имело ничего общего с действительностью, и его пришлось немедленно опровергнуть. Его жизнь была похожа на ветреный день, когда по небу быстро бегут облака. Сумрачно, вдруг пробивается солнце, и опять хмарь. На другой день после встречи с людьми из Пенгуина у Самин в отделении Флоренс больницы Нортвик Парк в Харроу родилась вторая дочь Мишка. Когда Мишка подросла, она стала замечательной пианисткой, принесла музыку в семью, которая, пока она не появилась, была до смешного немузыкальной. Особый отдел сообщил ему, что по последним разведданным, ячейки Хизболы все еще активно пытаются выследить его с целью убийства. Уровень угрозы был прежним, то есть абсурдно высоким. Эндрю встретился в Нью-Йорке с Джан Доминика Пикко, переговорщиком из ООН, добившимся освобождения многих заложников в Ливане, в том числе Джона Маккарти. О деле Ружди Пика сказал: «Я им занимался и продолжаю заниматься». Через несколько месяцев человеку-невидимке удалось встретиться с мастером тайных переговоров лично, и Пика дал ему совет, который он запомнил навсегда. «Когда ведешь такие переговоры, — сказал Пика, — проблема в том, что надо терпеливо ждать, пока поезд не подойдет к станции, и при этом ты не знаешь, какой именно станции он подойдет. Искусство переговоров в том, чтобы ждать на как можно большем количестве станций и когда поезд подойдет, быть на месте». В Берлине газета Die Tageszeitung начала кампанию «Писем Салману Ружди». Письма предполагалось перепечатывать в двух дюжинах других газет в разных странах Европы, Северной и Южной Америки, и в числе выдающихся писателей, согласившихся участвовать, были Питер Кэрри, Гюнтер Грасс, Надин Гордимер, Марио Варгас Льоса, Норман Мейлер, Жозе Сарамага и Уильям Стайрон. Когда Кармел Бетфорд позвонила Маргарет Этвуд и попросила ее написать письмо, могущественная Пегги сказала: «Боже ты мой, ну что я могу написать?» На что Кармел, по-ирландски настырная, железным тоном ответила: «Напрягите воображение». И был один великий писатель, он не прислал письма, но ни с кем другим, пожалуй, телефонный разговор не стал бы таким волнующим. Это был Томас Пинчен, еще один знаменитый человек-невидимка, позвонивший, чтобы поблагодарить его за рецензию в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» на его роман «Вайнланд». На заботливый вопрос Пинчена, как у него дела, он ответил названием культового романа друга Пинчена, памяти которого тот посвятил свою радугу тяготения, Ричарда Фаринья. Так долго внизу, что низ уже кажется верхом. Пинчен предложил вместе поужинать, когда они оба одновременно окажутся в Нью-Йорке. «Боже ты мой, конечно!» — отозвался он тоном влюбленного прыщавого юнца. «Спасибо огромное!» В Германии и Испании создать консорциум издателей, книготорговцев, промышленных организаций и известных в книжном мире лиц было делом нетрудным. Всем хотелось принять участие в том, что они считали важным для защиты свободы выражения мнений. Но в Соединенных Штатах, как ни странно, дело обстояло совсем иначе. Эндрю посоветовался с членом Верховного суда США Уильямом Бренноном, со знаменитым юристом по конституционным вопросам Флойдом Абрамсом и с бывшим генеральным прокурором Эллиотом Ричардсоном. И все они согласились, что издание «Шайтанских аятов» в мягкой обложке – важный акт в духе первой поправки Конституции США. Эта поправка защищает, в частности, любые посягательства на свободу слова. Но 8 ведущих американских издательств думали иначе. Один за другим крупнейшие деятели американского издательского мира отказывались признавать, что на кону здесь свобода выражения мнений, бормотали, что присоединиться к консорциуму значило бы подвергнуть косвенной критике Питера Майера и Пингуин. Сони Мехта сказал ему, что если люди просто-напросто не хотят этого делать, Салман, что если им хочется, чтобы это ушло куда-нибудь подальше. Эндрю прослышал, что Ассоциация американских издателей по существу сколачивает неофициальный картель с тем, чтобы воспрепятствовать публикации, поддержать Питера Майера, который был у них на хорошем счету, и щелкнуть по носу его Эндрю. Ибо, если честно, они недолюбливали пресловутого Эндрю Уайли, да и клиент у него, считали они, был не подарок. Люди не отвечали на звонки Эндрю, люди захлопывали двери у него перед носом. «Нью-Йорк Таймс» написала, что усилия по созданию консорциума терпят неудачу. Но Эндрю, как и Гиллан в Лондоне, был полон суровой решимости. «Мы можем напечатать эту книгу», — говорили они, — «и мы ее напечатаем». Лишь один издатель выбился из общей массы. Джордж Крейг из «Харпер Коллинз» обещал Эндрю, что поможет, но по-тихому. Он не мог единолично принять решение об участии «Харпер Коллинз» в консорциуме, но был готов финансировать напечатание первых 100 тысяч экземпляров и предоставить художника для оформления обложки. Кроме того, он объяснил Эндрю, как организовать типографские работы, складирование и распространение книги. Но даже Крейг нервничал. Он не хотел, чтобы о его содействии стало известно. Так рождался план этой публикации. Скрытно, из-под тишка, похоже на то, как мужчины в низко надвинутых шляпах и широких пальто, сидя вокруг стола в подвале под голой лампочкой, замышляют преступление. Компания под названием The Consortium Incorporated была зарегистрирована в штате Делавэр. Консорциум состоял из трех человек – Гиллана Эйткина, Салмана Ружди и Эндрю Уайли. Ни единый американский, тем более британский издатель не присоединил свое имя официально и, за исключением Джорджа Крейга, честь ему и хвала, не оказал проекту финансовой или организационной поддержки. Эндрю и Гиллан вложили в проект свои деньги и договорились с автором о разделе прибыли, если она будет. «Мы делаем это. Мы справимся», — сказал Эндрю. «Еще немного и начнем». Он купил квартиру для Элизабет, а вот Роберт Макрам все еще тянул с приобретением дома на Сент-Питер-стрит. Ремонт на Бишопс-авеню 9 стоил очень дорого и с деньгами становилось туго. Если, думал он, дом 30 по Хемстед-Лейн почему-нибудь окажется засвечен, он вряд ли сможет осилить еще одну дорогостоящую аренду. Придется ехать на военную базу. Приближался день Святого Валентина, и начали раздаваться обычные неприятные звуки. Фетву, само собой, подтвердили. Одна иранская газета назвала это постановление «божественным повелением побить дьявола камнями до смерти». Калим Сидики, лакей иранцев на британской земле, подал голос из-под своего ядовитого гриба. «Ружди — враг ислама номер один». Но на этот раз кое-что прозвучало и с противоположной стороны. 150 европейских парламентариев подписали документ, выражающий глубокое сочувствие автору, по-прежнему испытывающему трудности и призывающий все страны, которые посылают депутатов в Европарламент, надавить на Иран с тем, чтобы он отказался от угроз. Дэвид Горбут сказал ему, что Дуглас Хок и Министерство иностранных дел настроены очень позитивно, но хотят дождаться апрельских выборов в иранский Меджлис. После этого они постараются добиться, чтобы иранцы сняли предложение о награде за его убийство и формально ограничили фетву, объявив, что она действует только внутри Ирана. Это стало бы первым шагом к ее полной отмене. Он немного приободрился. По крайней мере, правительство, реагируя на кампанию по его защите, выдает хоть какие-то новые идеи. А потом произошло нечто удивительное. Фрэнсис и эксперт статьи 19 по Ближнему Востоку Саид Исулами написали иранскому поверенному в делах письмо с просьбой встретиться и обсудить вопрос. И иранцы согласились. Утром 14 февраля 1992 года Фрэнсис и Саид встретились с иранскими представителями и обсудили с ними фетву и денежное вознаграждение. Иранцы очень мало в чем уступили, но у Фрэнсис создалось впечатление, что они явно поколеблены публичными выступлениями в защиту Ружди. Вместе с тем они настойчиво заявляли ей и Саиду, что британское правительство это дело не интересует. Когда новость о встрече попала в прессу, иранцы пытались отрицать, что она имела место, а потом заявили, что никто из дипломатов в ней не участвовал, только некий сотрудник нижнего звена. Протесты и заявления в его поддержку звучали в тот день по всему миру. Во Франции телеинтервью, которое он записал, посмотрели 17 миллионов человек. Это была наибольшая аудитория, какую, по данным опросов, когда-либо собирала во Франции любая телепрограмма, кроме главных вечерних новостей. Вечером он выступил в лондонском Stationers Hall перед писателями и друзьями. «Я отказываюсь быть не лицом», — сказал он им. «Я не собираюсь отказываться от права публиковать свою книгу». О событии сочувственно сообщили все британские газеты, кроме Independent, которая не упомянула о нем вовсе. 16 февраля 1992 года умерла Анджела Картер. Услышав об этом по телефону, он стоял в гостиной и плакал. Потом позвонили из вечернего шоу, попросили прийти и поговорить о ней. Выступать по телевидению было последним, чего ему в тот день хотелось, но Алан Йентоп сказал, «Анджела предпочла бы, чтобы это был именно ты». Он написал какие-то слова, и его отвезли в студию. Приехав, он предупредил телевизионщиков. «Только один дубль, второго я просто не выдержу». Каким-то образом он прошел через это и вернулся домой. В переделанном виде этот текст потом появился в «Нью-Йорк Таймс». Он только что окончил свое эссе про волшебника страны Оз, и ему вспомнилось, что именно Анджела первая рассказала ему про жуткое поведение в Голливуде карликов, игравших в фильме «Живунов», про их пьянство и распутство. Особенно нравилась ей история про надравшегося живуна, который застрял в унитазе. Он посвятил свою маленькую книжку ей. В отличие от старого обманщика Оза, великого и ужасного, она, как он написал в газетной статье, была очень доброй волшебницей и очень дорогим другом. Она оставила детальные распоряжения о погребальной церемонии, ему было велено принять в ней участие и прочесть стихотворение Эндрю Марвела «Капля росы». «Вот так, душа, ты проблеском луча, святой каплей вечного ключа из человеческого светишься цветка. Являя скромным ясным ликом, большое небо в небе невеликом». За день до кремации в таблоидах появились новые неприятные домыслы по поводу Элизабет и того, во что она обходится стране. Ее фотографии они, однако, не располагали, и полицейские предупредили его, что если они с Элизабет пойдут на церемонию, то папарацци выследят их и сфотографируют ее, что подвергнет ее добавочному риску. Он сказал на это, что они поедут по отдельности. И тут с лица Хелен Хэмингтон соскользнула сочувственная маска. «Своими появлениями на публике, — заявила она, — он слишком сильно нагружает особый отдел. У всех остальных, кого вы берете под охрану, — заметил он, — имеется программа мероприятий на целый день, и вы не жалуетесь, а я хочу всего лишь попрощаться с другом, и вы мне говорите, что это слишком». «Это верно, — сказала она. Но все остальные, кого мы охраняем, сделали или делают что-то ценное для страны. Я считаю, это не ваш случай». В конце концов, Элизабет не пошла на кладбище Патни-Вейл. Ни одного фотокорреспондента на церемонии не было. Полицейские ошиблись. Они не признались в этом, конечно. Как всегда, они перестраховались, действовали в расчете на наихудший сценарий. Но он не собирался жить в расчете на наихудший сценарий. Этим он превратил бы себя в их узника. Но он не был ничьим узником, он не был ни в чем виновен и пытался вести жизнь свободного человека. Майкл Беркли позднее рассказал ему, что люди, выходя в тот день из крематория после предыдущей кремации и видя множество полицейских, рассуждали об этом. «Похоже, умер какой-то важный человек». Майкл хотел было вставить реплику, мол, человек и правда важный, Анжела Картер, но тут услышал. «Да не, наверное, мразь какую-нибудь привезли из тюряги попрощаться с мамашей». Рядовые охранники по-прежнему проявляли максимум дружелюбия, сочувствия и готовности помочь. Когда Зафар захотел показать свой класс регбиста, новый телохранитель Тони Данблейн, залихватские усы в сочетании с твидовыми пиджаками, эдакий пират лондонских пригородов, повез отца и сына в Буши на полицейскую спортплощадку, и парни образовали там подобие линии трех четвертных, чтобы Зафар мог побегать и попасовать регбийный мяч. Зафар сдал вступительный экзамен в Хайгейтскую школу, прошел собеседование и к великой радости и огромному облегчению его родителей был зачислен. Он понимал, что для него это немалое достижение, и стал гораздо больше верить в себя, на что и надеялись его мать и отец. Элизабет методично выбирала для нового дома мебель и обои, словно они были обычной парой, обустраивающей свое жилище. И Тони принес фотографии новейших, самых современных звуковых систем и телевизоров и пообещал, когда они въедут, все установить и привести в рабочее состояние. А когда они с Робертом Макраром наконец подписали договор и у дома 41 по Сент-Питер-стрит сменился собственник, полицейские доставили его в дом, который уже был не его, помогли собрать вещи, погрузили их в автофургон и отвезли в полицейское хранилище, где они лежали до его новоселья. Обычная человеческая доброта этих парней к человеку, попавшему, как выразился Тони Данблейн, в хрен знает какую передрягу, неизменно трогала его. Понадобилось почти 5 часов, чтобы с помощью Элизабет упаковать вещи Мэриан. Среди них, как оказалось, были спрятаны все фотографии, сделанные им в 1986 году во время поездки в Никарагуа, о которой он написал короткую книгу-репортаж «Улыбка ягуара». И все негативы тоже. Позднее Салли Райли, коллега Гиллана, которую Мэриан уполномочила забрать ее имущество, вернула еще кое-что. Древнюю каменную голову, принадлежавшую к цивилизации Гандхара, подарок ему от матери и сумку фотографий. Не из пропавших альбомов, а дубликаты и снимки, не вошедшие в альбомы. Хотя бы эти немногие памятки о его жизни до Мэриан были возвращены. Особенно его порадовали фотографии Зафара в младенчестве и раннем детстве. Но большую часть утраченных снимков, те, что были вклеены в альбомы, он так и не получил. Повседневные трудности продолжались. Вернее, продолжалась та уродливая, деформированная повседневность, что навязала ему свои захватнические требования. Эндрю Уайли захотел купить новую квартиру, но когда в правлении жилищного кооператива узнали, что он литературный агент автора «Шайтанских аятов», ему отказали. Голос Эндрю, когда он сообщал ему об этом, пытаясь представить как нечто малосущественное, был как никогда удрученным. Хорошенькая награда за все, что он сделал и продолжал делать для своего автора. Впрочем, конец этой истории был счастливым. Получив отказ, Эндрю вскоре нашел другую квартиру, лучше той, и на сей раз кооператив согласился его принять. И вдруг бомба. Приехала Хелен Хэммингтон, и из-под бархатной перчатки показался железный кулак. После того, как они с Элизабет поселятся в новом доме, полицейская охрана, сказала она, будет снята. Заместитель помощника комиссара Джон Хаули не хочет рисковать безопасностью своих людей, поручая им охрану, которая из тайной неизбежно превратится в открытую. Это было поразительное вероломство. С первого же дня охраны его заверяли, что она продлится до тех пор, пока уровень угрозы, по данным разведки, не снизится до приемлемого. Этого не произошло. Кроме того, именно Хаули и его подручный Гринап предложили, чтобы он купил себе жилье, мол, время для этого настало. Они особо заверили его, если будут установлены адекватные системы безопасности, охрану можно будет продолжать сколько необходимо, пусть даже всем станет известно, что это его дом. Они вынудили его купить обособленное жилье с передним двориком и двумя воротами, одними электронными, другими открываемыми вручную на случай отключения электричества, с внутренним гаражом, снабженным автоматически управляемой дверью, снаружи деревянной, внутри из пуленепробиваемого металла. Его вынудили установить дорогие пуленепробиваемые окна и системы сигнализации, но самое главное, ему пришлось купить дом в 2 с лишним раза более вместительный, чем нужно было им с Элизабет, с тем, чтобы 4 полицейских, 2 телохранителя и 2 шофера, могли в нем ночевать и пользоваться собственной гостиной. На то, чтобы удовлетворить всем требованиям, он потратил огромные деньги и огромные усилия, и теперь, когда все это потрачено, и он привязан к месту, ему говорят: «Ну пока, дружище, мы пошли». Впечатляющая аморальность. Причиной, он знал, была стоимость. Стоимость и таблоидный менталитет, говоривший, что он не заслуживает тех расходов, какие необходимы, чтобы охранять его как следует, открыто, так же, как всех остальных. Некоторые обстоятельства, касающиеся Фетвы, стали к тому времени известны. Не общеизвестны, но известны в кругу тех, кому надо было о них знать, включая его самого и заместителя-помощника комиссара Хаули. Угроза была не теоретической. В иранском министерстве разведки имелась специальная оперативная группа, чьей задачей было разработать и осуществить план исполнения приказа Хомейни. У оперативной группы было кодовое название – и имелась цепочка лиц, которые должны были дать добро. Разработанный план надо было представить на одобрение начальству разных уровней, включая президента, а последнее слово было «за религиозным руководством». Таков был обычный для Ирана образ действий. Оперативная группа, расправившаяся с Шапуром Бахтияром, почти наверняка действовала именно таким образом. То, что Хаули, зная то, что он знал, и так скоро после убийства Бахтияра был готов снять охрану, многое говорит о его образе мыслей. «Мы ни разу никого не потеряли», — гордо заявляли его подчиненные, но Хаули заявил ему о чем-то ином. «Если мы потеряем вас, ничего страшного». Ощущение было так себе. Он сказал Элизабет, что она должна будет подумать о своей безопасности. Если полиция уйдет, нет слов, какой опасной может стать их жизнь. «Я тебя не брошу», — ответила она. Каким-то образом он ухитрялся понемногу работать. Наконец, составил более или менее осмысленный план прощального вздоха Мавра. На это ушло много времени. Все, что ему теперь было нужно, — это внутреннее спокойствие, чтобы написать роман. Журналист Скотт Армстронг пригласил его выступить в конце марта на форуме «Свобода» в Вашингтоне, и он хотел поехать. Представлялось вероятным, что удастся организовать в Вашингтоне встречи с крупными американскими политиками и журналистами. Он решил использовать эту площадку, чтобы выразить сомнения в готовности британского правительства заботиться о его безопасности. Хотел начать борьбу за себя там, где скорее можно рассчитывать на сочувственное отношение СМИ. Эндрю пообещал сделать все, чтобы к началу форума были готовы первые экземпляры шайтанских аятов в мягкой обложке. Такой ответ цензорам форум, можно надеяться, примет с воодушевлением. Работа над изданием наконец-таки вышла на типографскую стадию. Причиной отсрочки был Пингвин, почему-то до последнего тянувший с подписанием документа о возвращении прав, а затем начавший утверждать, что знаменитая ныне обложка с 2 борющимися падающими фигурами героя-демона – его достояние. На самом деле картинка была взята из старинной индийской миниатюры «Рустам убивает белого дива», иллюстрации к «Шанхаме», книге «Царей», оригинал которой ныне хранится в альбоме Клайва в музее Виктории и Альберта. В конце концов Пингвин перестал совать палки в колеса, проставил необходимые подписи, и типографские машины заработали. После долгих лет ожидания дешевое издание книги выходило в свет. Крайне неохотно королевские ВВС согласились взять его на свой регулярный рейс до аэропорта Даллеса и обратно, еще один раз, последний. В дальнейшем такая услуга ему предоставляться не будет. Кроме того, на сей раз с него потребовали плату не только за себя, но и за 2 сотрудников службы охраны ВВС, которым предстояло сопровождать его в Америку. Покорно, не имея выбора, он раскошелился. Он часто вспоминал строчку из песни Джона Прайана: «Есть дырка в папиной руке, туда все денежки текут». Фетва была его героином. Она заставляла его тратить все, что он зарабатывал, и хотя могла в конце концов его убить, не давала даже кайфа. Перед его отъездом в Америку толстый Джек от имени ребят попросил его на два слова. Их всех беспокоили предлагавшиеся изменения в статусе подразделения А, которые, будь они осуществлены, лишили бы их членства в особом отделе и права именоваться детективами. Некоторые из видных тори, которых они охраняли, старались воспрепятствовать этим переменам, но предстояли всеобщие выборы. И что, если лейбористы вернутся к власти? Согласно последним опросам, лейбористская партия опережала консервативную на 3%. Не замолвит ли он за них словечко своему приятелю Нилу Киноку, если тот станет премьером? «Честно говоря, — сказал Джек, — в лейбористском лагере у нас только вы и есть». Будильник прозвонил в 5:30 утра, и они, скрипя пружинами, встали с кровати. Охранники сначала доставили Элизабет в Суис-коттедж, чтобы она смогла оттуда добраться поездом до аэропорта Хитроу. Затем повезли его через приятные для взора холмы Котс-Уолтс, окутанные рассветным туманом, на базу ВВС Брайан Нортон. Так началась его вторая за 3 года заграничная поездка. В аэропорту Далласа его встретили сотрудники частной охранной фирмы, нанятые форумом «Свободы», как он потом узнал, за баснословные $80,000. Начальник, приданной ему команды, добродушный парень, спросил, нельзя ли будет получить экземпляры нового издания книги для него самого и его людей. Всего 50 с лишним экземпляров. Это внушало тревогу. Неужели команда такая большая? «Конечно, можно», — ответил он охраннику. «Вы их получите». Он встретился с Элизабет и Эндрю в центре для конференции под названием «Westfields» в 6 милях от аэропорта Далласа. А интервью ему там предстояло давать в виндзорских апартаментах. Дом в Бомбее, в котором он вырос, назывался «Виндзор-Вилла» и принадлежал к жилому массиву «Westfield Estate». Совпадение заставило его улыбнуться. Последовали дни, наполненные долгими интервью, и все журналисты были взволнованы и даже наэлектризованы детективной, таинственной атмосферой. Их привозили на место охранники, причем они не знали заранее, куда едут. Острые ощущения. Большинство СМИ интересовало одно – фетва. Только Эстер Б. Фейн из «Нью-Йорк Таймс» захотела поговорить с ним о его сочинительстве и о том, как ему удается писать в таких чрезвычайных условиях. Скотт Армстронг, плотный, деловитый, вашингтонский инсайдер до мозга костей, сообщил плохую новость. Встреча с конгрессменами, намеченная на завтра, отменена из-за вмешательства, по его сведениям, никого иного, как госсекретаря Джеймса Бейкера. Почему Бейкер так поступил? Ответ стал вырисовываться в последующие дни, когда администрация Буша-старшего ответила отказом на все просьбы о встречах и уклонилась от заявления на соответствующую тему. Пресс-секретарь Белого дома Марлин Фицуотер сказал, «Он всего лишь писатель, совершающий авторское турне». Эндрю вышел из себя и обвинил Скотта, что тот их надул. Разговор пошел на повышенных тонах. Скотта взбесили слова Эндрю, но он сделал трезвое предложение. «Отложить выяснение отношений на потом и подумать, как быть в сложившейся ситуации». Ужинали они с Майклом Уоллесом и еще несколькими журналистами. Чтобы снискать сочувствие этих видных персон журналистского мира, они по секрету сообщили им о подлинном составе консорциума, о враждебности американской администрации и о том, что британцы могут снять охрану. Пришло время выступить. Его бордовый полотняный костюм был к тому времени заметно помят, но времени переодеться не осталось. Он был похож на чудаковатого профессора, но это его не слишком волновало. Его сильнее заботило, что он скажет, чем как он выглядит. Язык политических речей не был ему особенно близок. Он любил форсировать литературный язык, заставлять его значить как можно больше, любил прислушиваться к значению не только самих слов, но и их музыки. Но сейчас от него ожидали, что он будет говорить без затей. «Скажи им прямо, что у тебя на уме», посоветовали ему, объяснись, оправдайся, не прячься за художественным вымыслом. Если писатель предстает оголенным, если языковое богатство совлечено с него как одежда, существенно ли это? Да, существенно, ибо красота задевает струны, запрятанные глубоко в сердце. Красота открывает двери в обиталище духа. Красота существенна, ибо красота — это радость, А радость была первопричиной того, что он делал. Радость владения словами. Радость, какую испытываешь, используя их, чтобы рассказывать истории, творить миры, петь. Но сейчас на красоту смотрели как на роскошь, без которой он должен обходиться, как на роскошь и как на ложь. Истина была в безобразии. Он сделал все, что было в его силах. Попросил у американцев помощи и поддержки. Призвал Америку проявить себя как подлинного друга свободы. Говорил не только о свободе писать и публиковать, но и о свободе читать. Говорил о своих опасениях из-за намерения британских властей бросить его на произвол судьбы. А затем объявил, что после многих заключений шайтанские аяты в мягкой обложке наконец выходят в свет и продемонстрировал всем экземпляр. Книга была не слишком привлекательного вида. На отвратительной золотой обложке жирные буквы, черные с красным, что напоминало нацистские издания. Но книга существовала, и это чрезвычайно радовало. Через 3,5 года после выхода первых экземпляров романа процесс публикации был завершен. В числе слушателей были его друзья-журналисты Прафуль Бидвай из Times of India и Антон Харбер, чья Weekly Mail в 1988 году пыталась пригласить его в Южную Африку. Но задержаться и поболтать возможности не было. Охрана говорила об опасности стать мишенью для снайперов. К зданию напротив имели отношение ливийцы. «Как же, полковник Каддафи, мой старый друг», — подумал он, — и дал себя увести. Элизабет, которую взяла на попечение Барбара, жена Скотта, сказала ему, что охранники не пустили ее в конференц-зал и заставили сидеть в гараже. Она отреагировала на это сдержанно, но теперь пришел его черед взбеситься. Затем их отвезли в гостеприимный дом, где им предстояло ночевать. К чрезвычайно словоохотливому 75-летнему Морису Розенблату, влиятельному либеральному лоббисту, сыгравшему в свое время важную роль в падении сенатора Джозефа Маккарти. Пока Розенблат произносил свои монологи, Эндрю все еще кипел от ярости из-за отмены встречи с конгрессменами. Потом позвонил Скотт, и Эндрю, взяв трубку, набросился на него. «Я потом вам объясню, какой вы мудак!» — отмахнулся от него Скотт и позвал к телефону мистера Ружди, которому сказал. «Перед Эндрю я не обязан оправдываться, а перед вами обязан». Пока они говорили, по другой линии позвонил Питер Гелбрейт, высокопоставленный сотрудник Сенатского комитета США по международным отношениям. С ним он не был знаком, но знал, что тот сын Джона Кеннета Галбрайта, и мысль об этом настраивала на игривый лад. В университетские годы был возлюбленным Беназир Бхутта. Джон Кеннет Гелбрайт, 1908-2006, видный американский экономист. «Встреча, — сообщил Гелбрайт, — все-таки состоится. Это будет ланч в особой сенаторской столовой. В роли хозяев — сенаторы Дэниел Патрик Мойнихен и Патрик Лихи. Придет много других сенаторов». Напряжение стремительно падало. Эндрю успокоился и извинился перед Скоттом. Скотт почувствовал себя реабилитированным. Все испытали большое облегчение. Спать и легли вымотанные, но в гораздо лучшем настроении. В Вашингтоне они раньше не были, и на следующий день они с Элизабет стали впервые осматривать цитадели и крепости американской мощи. Потом Элизабет осталась ходить по музеям Смитсоновского института и ботаническому саду, а он поехал на Капитолий, где его встретил сенатор Лихи, большой, похожий на добродушного дядюшку и с медвежьей лапой. Здесь же сенаторы Саймон, Лугар, Крэнстон, Уоффорд, Пелл и великий человек собственной персоной Дэниел Патрик Мойнихен, высокий, точно небоскреб, как и подобает сенатору от штата Нью-Йорк, в галстуке-бабочке и с профессиональной плутоватой улыбкой. Они внимательно выслушали его рассказ о ситуации, а потом первым заговорил сенатор Саймон. «Сенат, — заявил он, — непременно должен принять резолюцию в его поддержку». Вскоре они все принялись выдвигать предложения, и, конечно, это было сильным переживанием видеть, как эти люди сплачиваются вокруг его знамени. Под конец ланча, салат с курицей, ни капли алкоголя, слово взял Мойнихен. «Они с Лихи, — сказал он, — могли бы составить и предложить Сенату проект резолюции. Это был громадный шаг вперед». Эндрю позаботился о том, чтобы каждый участник встречи получил экземпляр аятов в мягкой обложке, но тут сенаторы, к его изумлению, стали в немалом количестве доставать его более ранние книги и просить надписывать их для них самих и их родных. Надписывая свои книги читателям, он редко испытывал сильные переживания, но на сей раз был поражен. А потом еще один сюрприз. Сенаторы привели его в комнату перед залом заседаний комитета по иностранным делам, и там дожидалась большая толпа журналистов и фотокорреспондентов. Скотт вкалывал как зверь, и Эндрю следовало перед ним извиниться, что он и сделал позднее в тот день. «Вообще-то я такими вещами не занимаюсь», — сказал Скотт. «Я журналист, а не публицист, и обычно моя цель — не поддержать секретность, а нарушить ее, вывести что-то на чистую воду». Так или иначе, добродушие к нему вернулось. И теперь автор «Шайтанских аятов», всего лишь писатель, совершающий авторское турне, давал пресс-конференцию в самом сердце американской мощи, в то время как сенаторы стояли позади него, как группа поддержки, и у каждого в руках был экземпляр книги в мягкой обложке. И если бы они начали подпевать хором «Дуоп Шангаланг», это не было бы слишком уж удивительным в такой день сюрпризов. Он говорил, что битва, которую он ведет, лишь одно сражение в большой войне, что во всем мусульманском мире творческие и интеллектуальные свободы находятся под угрозой. Он поблагодарил собравшихся сенаторов за поддержку. Мойнихен, взяв микрофон, сказал, что считает за честь стоять рядом с ним. «Да, это во мне Англия. Там политики о нем такого не говорили». Поужинали в ресторане со Скоттом и Барбарой Армстронг и Кристофером и Кэрол Хитченс. Кристофер сказал, что Мэриан живет в Вашингтоне, но вряд ли сделает какое-нибудь враждебное заявление. Это повредило бы ее связям с нужными людьми. Она и правда хранила молчание, что было настоящим благом. На следующий день Чарли Роуз записал часовое интервью с ним, а во второй половине дня он выступил у Джона Хокенберри по национальному общественному радио в часовой программе со звонками слушателей. Чарли Роуз родился в 1942-м, американский тележурналист. Джон Хокенберри родился в 1956 году, американский тележурналист. Позвонила 9-летняя Эрин. «Мистер Ружди, вы с удовольствием пишете свои книжки?» Он ответил, что с огромным удовольствием писал «Гаруна». «Ну, конечно», — сказал Эрин. «Эту книгу я читала. Эта книга хорошая». Затем позвонила мусульманка Сьюзен. Она много плакала в эфире, и когда Хокенберри спросил ее, считает ли она, что мистера Ружди следует убить, сказала, «Мне надо посмотреть, что книги об этом говорят». Скотт обратился за помощью к своему другу Бобу Вудварду и, по его словам, был потрясен тем, как близко к сердцу Боб все это принял. Боб Вудвард родился в 1943 году, американский журналист, расследовавший, в частности, Уотергейтское дело. Вудвард организовал кое-что поистине замечательное – чаепитие у легендарной Кэтрин Грэм, владелицы «Вашингтон-Пост». В машине по дороге к дому миссис Грэм он почувствовал такую усталость, что почти уснул. Но адреналин, полезнейший гормон, стоило ему предстать перед великой дамой, как он почувствовал прилив бодрости. На чаепитие пришла и публицистка-колумнистка Эми Шварц. Ему сказали, что она писала о нем в редакционных статьях и не всегда отзывалась хорошо. Был там и Дэвид Игнейшес, редактор зарубежного отдела газеты. Он хотел поговорить о приближающихся выборах в Иране. Дон Грэм, сын миссис Грэм, был, по словам Скотта, на 100% на нашей стороне. Он говорил львиную долю времени. Журналисты из «Пост» задавали вопросы. Он отвечал. Миссис Грэм почти все время молчала, но на его прямой вопрос – как она думает, почему американская администрация действовала так бесцеремонно, ответила. «Это чрезвычайно странное правительство. В нем очень мало центров влияния. Бейкер – один из них. Он непонятный человек. Создается впечатление, что он всегда гнет какую-то свою линию». Игнейшес, отзываясь на какие-то слова Вудварда, заметил. «Наилучший доступ к администрации, пожалуй, через Барбару Буш». После встречи он сказал Скотту, что хотел бы надеяться, что «Пост» теперь его поддержит. «Кэй Грэм не позвала бы вас к себе», — сказал Скотт. «Не будь решение о поддержке уже принято». Так что тут можно считать, дело было в шляпе. «Нью-Йорк Таймс» уже дала понять, что поддержит его, если это сделают другие газеты. Если Грэм на его стороне, то будет и Сульцбергер, и Эндрю считал, что сумеет агитировать Доу Джонс, а Скотт полагал, что сможет уговорить Ганнет. Артур Окс Сульцерберг-старший родился в 1926-м, издатель газеты «Нью-Йорк Таймс» с 1963 года. В 1992 году он передал бразды правления своему сыну Артуру Оксу Сульцербергу-младшему, родился в 1951 году. Доу Джонс и компания, американская издательская компания, издает в частности газету Wall Street Journal. Gannett Company – крупнейший американский медиахолдинг. Он намеревался составить заявление из двух частей, которые бы все они подписали. Во-первых, о поддержке издания романа в мягкой обложке. Во-вторых, о поддержке его автора и об осуждении Фетвы. В конце должно было прозвучать требование к американской администрации присоединиться к кампании поддержки. «Нью-Йорк Таймс» даже не стала ждать этого подписания. Словно бы задетая за живое его встречи с ее вашингтонскими конкурентами, «Таймс» на следующее утро после его чаепития с королевой Кей опубликовала редакционную статью, где раскритиковала Белый дом и Госдепартамент за самоустранение. Это, увы, соответствует той нерешительности, что официальные лица проявляли все три года, прошедшие с тех пор, как аятолла Хомейни осудил шайтанские аяты как кощунственную книгу и призвал покарать смертью ее автора и издателей. Мистер Ружди все это время скрывался. Его японский переводчик был заколот до смерти, его итальянский переводчик был ранен ножом. Тем временем во Франции и Швейцарии произошли убийства эмигрантов, противников иранского режима. Что это, если не государственный терроризм? Тем не менее, отклик Запада был постыдно робким. Если западные государства совместно не предостерегут Иран от того, что, продолжая экспортировать и поощрять терроризм, он не получит торговых отношений, которых жаждет, риску подвергнется нечто куда большее, нежели жизнь мистера Ружди. Государство действует исходя из собственных интересов. Чтобы Иран отменил фетву, необходимо показать ему, что сделать это в его интересах. Вот что он сказал миссис Грэм, а до нее Майку Уоллесу. Теперь эту же мысль высказала «Нью-Йорк Таймс». Элизабет отвезли в аэропорт, а через несколько часов и он покинул Америку на военно-транспортном самолете. Блестящая жизнь кончилась. В Лондоне полицейские не хотели вести его на вечер памяти Анжелы Картер, проходившей в Брикстоне в кинотеатре Ритце. Он точно упал с неба на землю, и падение было болезненным. После долгих препирательств они все же уступили. Элизабет, как обычно, поехала отдельно. Ритце с его дешевым, поистрепавшимся шиком выглядел идеальным местом для Анжелы. На сцене был установлен большой трехстворчатый экран, который очень ярко расписала Карина Саргут, изобразив попугаев. И стоял большой букет цветов. На стенах панели с кадрами из фильмов. Нурудин Фарах обнял его и сказал: «Хочу познакомить тебя с женщиной, с которой у меня очень серьезные отношения». Он сказал в ответ: «Хочу познакомить тебя с женщиной, с которой у меня очень серьезные отношения». Ива Файджес тоже его обняла. «Как приятно не по телевизору на тебя смотреть, а потрогать». Выступила Лорна Сейдж. Она великолепно описала смех Анджела. Рот открывается широко-широко, потом минуту-две она безмолвно трясется, и только потом влетают звуки. Ива Файджес родилась в 1932 году, английская писательница. Лорна Сейдж, 1943-2001, английский литературовед и литературный критик. Лорна познакомилась с Анджелой, прочитав ее «Героев и злодеев», и при встрече горячо расхвалила роман. «Я, видимо, говорила как-то странно», — сказала она, «потому что Анджела слушала-слушала, потом распрямилась и сказала: „Вы знаете, я не лесбиянка“». После церемонии полицейские заставили его немедленно уйти. Клариса и Зафар тоже там были, но ему не позволили подойти к ним и поздороваться. «Я пошел за тобой, но ты уже уехал», — сказал ему потом Зафар. Мальчик последовал за отцом в боковую дверь, но успел только увидеть, как его увозят. Дом 41 по Сент-Питер-стрит опустел. Почти вся мебель была либо отдана на хранение, либо подарена Самин или Полин, либо отправилась в новую квартиру Элизабет близ Хэмпстед-Хита. Роберт Макрам забрал ключи, и сделка была завершена. Очередная глава жизни окончилась. 9 апреля, в день всеобщих выборов, Мелвин Брэк и Майкл Фуд устроили в доме Мелвина в Хэмпстеде совместную вечеринку. Вначале настроение у всех было приподнятое. Ожидалось, что долгим годам безобразного правления Тори придет конец. Но ближе к ночи стало ясно, что Кинок проиграл. Он никогда раньше не видел, чтобы вечеринка умирала так быстро. Он ушел рано, потому что невыносимо грустно было оставаться среди разбитых надежд. Через неделю Хелен Хэммингтон попросила его о новой встрече. Он сказал ей, что хочет, чтобы она прошла в присутствии его юриста, и на Хэмпстед-Лейн привезли его адвоката Берни Саймонса. Со смущенным видом, испытывая явную неловкость, Хелен Хэммингтон сказала ему, что планы на его счет были пересмотрены. Из ее слов стало ясно, что она и стоявший за ней Хаули полностью сдали позиции. Его будут охранять до тех пор, пока не снизится уровень угрозы. Если новый дом окажется засвечен, это их не остановит. Он неизменно потом считал, что за этот маленький успех ему надо благодарить Америку, ее сенаторов, ее газеты. Америка не позволила британцам отказаться от его защиты.